Впрочем, я слушал Лело, что называется, вполуха. Сеньор Кампи, не будете ли вы столь любезны пересказать всю эту историю мне? Сказал Санта-Мария. Но к чему впутывать в неприятности другого человека, который наверняка не причастен к происшедшему, только потому что... Сеньор Кампи, расскажите мне об этом инженере. Все, приказал Санта-Мария. Массимо Кампи кивнул с таким видом, словно уступает детскому капризу. Да. Подозрительно ловко он подсунул тебе эту историю с инженером, сказал де Пальма. Либо этот твой Кампи недоумок, либо прохвост. Санта-Мария залпом осушил бутылку кока-колы. Ему хотелось верить, что Кампи не то, не другое, а просто человек, растерявшийся от чудовищности событий. «Надо понять его», — сказал Санта-Мария. «Сам-то он плюет на всякие разговоры. Ну, вообще, гомосексуалисты боятся разоблачения. Тот же Кастаманья, возможно, рискует потерять место, либо разрушить семью, если эта история выплывет наружу. Ну, и Кампи отлично это понимает. Да, но мы-то от кого это узнали? От сеньора Кампи. Если ему было действительно жаль Кастаманью, он мог бы промолчать. Нет-нет, Кампи выдумал всю эту историю, потому что у него вода подступила к горлу, и он надеется свалить вину на таинственного Кастаманью. Санта-Мария с ним не согласился. Кампи совсем не глуп. Для чего ему выдумывать неправдоподобный факт, который мы можем проверить буквально за полчаса? Когда человек в крайней опасности, он с отчаяния прибегает к любым средствам. Ну, представь себе, что у Кастамании нет алиби. Но и в этом случае убийцей вполне мог быть Кампи. Больше того, если Кастамания подтвердит, что он вновь сошелся с Ривьерой, то мотив убийства из ревности со стороны Кампи становится еще более убедительным. А пока что Кампи удалось замутить воду. Нет уж, поверь мне, этот твой Кампи изрядный прохвост. Да, конечно, он прохвост, подумал Санта-Мария. Но как объяснить де Пальме, что с другой стороны Массимо не совсем прохвост? Ну, а как там наша американка, что бунтует, требует вызвать консула, спросил он, чтобы переменить тему разговора. Нет-нет, она нашла во всем этом привлекательную сторону. Колоритное приключение под солнцем Италии. Однако алиби на интересующие нас 10 минут у нее нет. И она была одна в момент совершения убийства. К тому же она блондинка, рост 1,80 м. И, как сама показала, у нее уже было двое мужей. А при чем тут мужья? Знаю, знаю. Ни при чем. Но если бы вдруг убийцей оказалась она, а? Ну, если бы. Санта-Мария вспомнил, что все началось со спора, как правильно произносить слово «Бостон», и что американка невольно стала виновницей неприятностей, которые лавиной обрушились на него. «Бостон», — пробурчал он. Как будто не могла приехать, ну, там, из Лас-Вегаса. Немного спустя вернулся Мальяно. «Какой приятный сюрприз!» — сказал он, увидев их в своем кабинете. «Располагайтесь, как дома». «Ну что, изловил его?» — спросил де Пальма. «Да. И ты оказался прав. Незнакомец, который приезжал к нему вчера утром на желтом Фиате 500, был именно Ривьера, наш Заватаро, признал его в морге». «О, Боже!» — воскликнул де Пальма, посмотрев на Санта-Марию. «Снова начинается история с камнями. Не Заватаро ли и пестик сфабриковал? Покажем ему этот пестик». «Заватаро тут?» «Да», — ответил Мальяно. «Я его пока оставил в приемной». «Послушайте, «Да это же не каменщик, а самый настоящий оружейник!» — воскликнул де Пальма.